Лариса Семеновна Латынина. Гимнастка, девятикратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, старший тренер женской сборной СССР по спортивной гимнастике. Родилась в 1934 году. Знойная степь вздымалась тяжелыми взрывами, полыхала огненными зорницами. Ополчение из последних сил отстаивало рубежи, пытаясь защитить Херсон и не пустить фашистов. Слишком неравны были силы в начале Великой Отечественной войны, и в середине августа 1941 года в город вошли немцы. Начались облавы и показательные казни мирного населения. Горожан согнали на центральную площадь. «Мамочка, за что их?» В августовскую жару семилетнюю девочку сотрясал озноб. «Не смотри, дочка, отвернись». Пелагея Анисимовна крепко прижала к себе Ларису. «Это не для детских глаз». Дома девочка долго молчала. Зная свою непоседу, мать насторожилась. «Пока я на работе, смотри мне, сиди дома. На улицу носа не показывай, никому не открывай». В те годы маленькой Ларисе приходилось голодать. Мама уехала с малышкой в деревню, но и там было не легче. Детвора, собираясь группами, находила и ела зелень. «Луковицы этих растений сочные». Деревенская подружка ловко выкопала и протянула на ладони мясистый корнеплод. «Попробуй. Правда, ими особо не наешься, так перебить аппетит». «Мне и не надо сильно наедаться. Я вырасту и стану знаменитой балериной». Лариса сорвала кремовый цветок и быстро разжевала. «Какой сладкий!» «Войну я никогда не забуду. И не забудет ее никто из моего поколения. Тысячи бед принесла она нам, и нет среди семей моих сверстников ни одного, которого бы не опалили частые неразборчивые молнии военной грозы. Где-то в районе Великой Сталинградской битвы, в земле, усеянной осколками и пропитанной пороховой гарью, похоронен мой отец». После освобождения Херсона Лариса с мамой вернулась в родной город. Она росла, по-прежнему дружила с мальчишками, была первой затевалой дворовых спортивных соревнований. Однажды, когда на последнем круге ее стал обходить соседский мальчик, она не могла допустить проигрыша. Перед самым финишем вытянула руки над головой и нырнула вперед. Проехалась животом по асфальту и, зацепившись за стекло, порезалась. Взрослые подхватили Ларису на руки, но девочка не плакала. Она радовалась победе. «Чемпионка растет», — сказал кто-то из соседей. Упорная девочка шла к своей мечте. Ей исполнилось 10 лет, когда при Доме народного творчества открыли хореографическую студию. Лариса год занималась танцами и была уверена, что ее будущее непременно будет связано с балетом. Чтобы оплачивать занятия дочери, Пелагея Анисимовна устроилась на вторую работу. Но студию закрыли. Для девочки это стало настоящей трагедией. Однажды после уроков Лариса проходила мимо школьного физкультурного зала и через стеклянную дверь увидела спортивных гимнасток. Под музыку они выполняли вольные упражнения. Лариса, как завороженная, наблюдала за происходящим. Это было так похоже на балет. Она решительно открыла дверь и подошла к учителю физкультуры и тренеру гимнастической команды Михаилу Афанасьевичу Сотниченко. «Возьмите меня в команду тренироваться». Глаза девочки блестели от радости. «А лет-то тебе сколько?» Тренер изучающе посмотрел на нее. 11, ответила Лариса. «Поздновато для гимнастики». Михаил Афанасьевич перевел взгляд на спортсменок. «Возьмите! Я упорная! Я буду стараться!» «Научите спортсмена до конца бороться за любое место, и он сумеет сражаться за первое». Лариса сдержала свое слово. Теперь вся ее жизнь была подчинена тренировкам. С утра школьный спортзал, потом уроки. Во второй половине дня тренировка в другом спортзале с гимнастическими снарядами. Школьница уставала, но никогда не жаловалась. Уроки учила допоздна, по всем предметам успевала быть отличницей. В 15 девочка получила первый спортивный разряд. Ее приняли в республиканскую сборную. Начались всесоюзные соревнования. Однажды на сборах мяч угодил в ледяную речку. Никто, кроме бесстрашной Ларисы, не рискнул достать его. Желание быть первой оставалось с ней всегда. Лариса окончила школу с золотой медалью и поступила в политехнический институт в 1953 году. А уже через год в составе сборной СССР завоевала золотую медаль на чемпионате мира в Риме. Девушке нравилось изучать точные дисциплины, но занятия спортом окончательно определили ее судьбу. Латынина перевелась в Институт физкультуры. 1956 Олимпийский год в Мельбурне принес спортсменке 6 медалей, из них 4 золота. Завольные упражнения, опорный прыжок, многоборье и командный зачет. Одну из них, вернувшись домой, девушка в знак признательности подарила первому тренеру, поверившему в нее, Михаилу Сотниченко. Руководитель страны Никита Хрущев наградил Ларису Латынину орденом Ленина. Уже в следующем году девушка на чемпионате Европы в Бухаресте завоевала 5 медалей. Спортивный путь Ларисы Латыниной не был простым. Титанический труд, травмы. Но упорство, мужество, ответственность за команду всегда побеждали. Спортсменка прославила родину и стала легендой мирового спорта. Впервые в истории она завоевала 18 медалей Олимпийских игр, 9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых. Превзойти этот рекорд не смогла больше ни одна спортсменка. Всего у нее 150 медалей, 53 из них золотые. Латынина выступала в большом спорте до 32 лет, а затем стала старшим тренером гимнасток команды СССР. В 2004 году в городе Обнинске была открыта спортивная школа Олимпийского резерва по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной, патронессой которой она является и сегодня.